Взрослым о взрослых. Программа Михаила Лобковского по субботам после 23 часов. Добрый вечер, это Михаил Лобковский, программа «Взрослым о взрослых». Ну, лето в разгаре, поэтому я продолжаю просто отвечать на ваши вопросы. Вот ближе к осени, будет, так сказать, уже тематические какие-то программы. Я себя обременю, вас обременю темами, а пока давайте отдохнем, хотя, вообще говоря, обременю, наоборот, это бывает интересно, когда есть какая-то для всех живая тема. Но так как очень многие слушатели пишут и звонят, и говорят, что я хотел задать вопрос, а у вас была совсем другая тема, то пока август, пока лето, вы можете задавать те вопросы, которые не смогли задать в тематической программе. Вот, пожалуй, и все. Телефон 363-3659, код Москвы 495. 363-3659 и смс 970-45-45, код 985. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. I haven't ever really found a place that I call home. I never stick around quite long enough to make it. I apologize once again, I'm not in love. But it's not as if I mind that your heart ain't exactly breaking. It's just a thought, only a thought. But if my life for rent, and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. I always thought that I would love to live by the sea, to travel the world alone and live more simply. I have no idea what's happened to that dream, 'cause there's really nothing left here to stop me. It's just a thought, only a thought. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve nothing more than I get, 'cause nothing I have is truly mine. If my life is for rent and I don't learn to buy, well, I deserve. Nothing I have is truly mine. There's nothing I have is truly mine. Еще раз напоминаю, я отвечаю сегодня на вопросы. Телефон 363-3659, код Москвы 495. Или можете написать смс на номер 970-45-45, код 985. Традиционно начну с вопросов, которые пришли на сайт «Эхо Москвы». Вот я эти ники, да, сейчас попробую. А, Sony Music такой ник. Добрый день, Михаил. Есть человек, который своим поведением меня всегда стремится унизить. При этом, когда он это делает, то даже смотрит на меня и ждет реакцию. Я все сразу поняла. Понимая причину, почему он себя так ведет, так как он близкий родственник мужа, то мне Но так как он близкий родственник мужа, мне приходится время от времени с этим человеком находиться в одной компании. Просила мужа не допускать такой ситуации, говорил, что меня оскорбляет. Такое поведение муж сделать ничего не в силах, хотя он мог пресечь это сразу. Как мне самой перестать расстраиваться на поведение плохого человека и на то, что муж, по сути, идет у него на поводу? Пробовала говорить человеку сама, в ответ только хамские слова, огрызается и делает дальше по-своему. Спасибо вам заранее. Чего благодарить? Я еще даже не ответил. Я так понимаю, что проблема еще заключается в том, что вы пишете, так как он близкий родственник, вам приходится находиться с ним в одной компании. Я надеюсь, что одна компания — это не у вас дома, поэтому вы, как минимум, можете просто не приходить в те места, где этот ваш родственник обитает. Видимо, дни рождения и праздники у других родственников. Если ваш муж будет задавать вам глупые вопросы, чего это вы не идете, вы скажите, сначала ты реши проблему с родственником, потом поговорим о том, чтобы я пошла. То есть вы как бы не обязаны и имеете право не общаться с вашим родственником и не появляться там, где находится он. Николай из Петербурга, добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. Дело в том, что вот у меня такой вопрос. Да. Я считаю, что у меня проблемы с девушками, потому что я как бы полный. Вот. Но все мои друзья всегда мне говорили, что это не так. Ну, конечно, у многих полных и даже известных людей было вполне себе много девушек. Ну, знаете, вот нет, это говорят уже, я слышал многие ваши эфиры, но мне кажется, что все-таки, то есть, допустим, я начинаю такие отношения с девушкой. А сколько вижу, вы весите? Ну, где-то 105 килограмм. 105, да? А рост? Ну, 190. 190. То есть вы считаете себя еще и полным. Наташа говорит, я уже готова за вас замуж. Ну, поймите, дело в том, что вот я обсуждаю с друзьями и говорю, что вот Шварценеггер сейчас не в моде. Это же видно, что... Ну, нет, давайте мы разберемся. Шварценеггер никогда себя толстым вообще не считал. А я вот что хочу сказать. Я думаю, проблема заключается в том, что у вас по какой-то причине не складываются отношения с девушками, но не зная причину, вы думаете, что это из-за вашего веса, который больше похож с таким ростом на дистрофию, а не на избыточный вес. Угу. Вот. Ну, а что же это может быть такое? Я не знаю. Ага. Или вы считаете, что за 3 минуты радиоразговора мы с вами выясним, почему вы боитесь понятно, с девушками понятно. Общаться? И потом, что значит не складывается? Вы не можете познакомиться, они вас бросают, вы с ними долго не можете находиться в отношениях. Что это такое не складывается? Ну, вы знаете, иногда мне говорят, что, допустим, я не совсем уверен в себе, допустим. Ну, конечно, вы не уверены в себе, это я понимаю. Вы сами, наверное, это понимаете. Но мне так не кажется. Ну, нет, мне так не кажется. Вам не кажется? То есть вы говорите, что у меня избыточный вес, хотя у вас идеальный вес, при этом вы не считаете себя неуверенным. Здорово. Ну, в общем, понятно. Боюсь, что нам обоим непонятно, почему с вами это происходит, но вы молодец, что, во-первых, вы позвонили. Во-вторых, это вы живете в Санкт-Петербурге, у вас прекрасная там развитая психология. И психологи, и вообще, так сказать, много разных психологических услуг, психологической помощи. Я бы на вашем месте, если вы сами не можете эту проблему понять, то есть проблему-то вы поняли, что у вас проблемы с девушками. Вот почему и в чем ваша неверность, как вам сами девушки говорят, вы не можете понять. Найдите себе психолога хорошего и разбирайтесь с ним, в чем ваша неуверенность, откуда она взялась и так далее. Так. Сабина. Добрый вечер. У меня вопрос о том, как узнать, реально ли я оцениваю ситуацию или думаю пессимистически, с позиции «все или ничего». Люди такие обороты употребляют, я даже теряюсь. Что значит пессимистически, с позиции «все или ничего». Кто вам сказал, что «все или ничего» — это вообще пессимистическая позиция? Какое-то странное сочетание. Ну ладно. Пример. О, я работаю в проекте с двумя коллегами. Проект не движется. Мои коллеги — люди, которые чувствуют себя плохо, когда видят, что они достигли меньшего успеха, чем другие. Есть ли у них меньше знаний в какой-то области, чем у других? Мне неприятно работать с ними, как с людьми, потому что это постоянная гонка с их стороны, кто лучше. Я хочу выйти из проекта. Теперь я думаю так, но ведь это работа, и надо уметь ладить с любыми людьми. Но я с ними не конфликтую, я просто не хочу участвовать в гонке за тем, кто лучше и больше сделал для проекта. Потому что мне такой успех не нужен, мне и так хорошо. Но у меня тогда такой вопрос. Или я сдаюсь как бы и ухожу, или надо суметь поладить в любом проекте с любыми людьми. Но получается, не получается ли так, что мне надо в этом проекте или все, хорошие, уверенные в себе коллеги, которые не тянут одеяло каждый на себя, или ничего, то есть я просто хочу выйти из проекта. Я немножко запуталась. Дальше улыбка. Понятно. Дорогая Сабина, вы действительно запутались, и это главная проблема. Смотрите, что вы пишете. Вы пишете, вы участвуете в проекте с коллегами, которые, значит, считается, кто из них там лучше работает, больше делает и так далее, и так далее, и так далее. Вы говорите, а я в этой гонке участвовать не хочу, мне и так хорошо. Так мне что, принять их такими, какие они есть, или, если они меня не устраивают, мне выйти из проекта? Мне иметь в виду, что я везде буду работать с людьми, надо под них подстраиваться, или я такая максималистка, что мне не нравится, и до свидания. Честно говоря, ни то и ни другое. Смотрите, я не очень понимаю, каким образом вы должны участвовать в той же гонке, что и ваши коллеги, Сабина. Это же их проблема, а не ваша. Вы себе работаете спокойно, участвуете так, как считаете нужным в этом проекте. И ориентируйтесь, в принципе, на себя. То, что делают другие люди, это как бы их жизнь, их проблема. Почему вы должны с ними учиться? Почему вы так вообще вопрос ставите? Если они работают так, то я должна работать так. Вас же никто так не заставляет работать. Это ваш выбор. Более того, поймите такую простую вещь. Когда вы ориентированы на себя, когда вы не считаетесь, кто из вас там больше или лучше, то вы всегда производите наиболее благоприятные впечатления. То есть вас больше уважают, вас больше ценят. И что самое интересное, то, что вас волнует, считает, что именно вы вносите наибольший вклад в проект. Почему? Потому что, когда люди начинают считаться, то это уже говорит о том, что они в себе не уверены. Поэтому, собственно, они и считаются. Человек, который не считается, а просто работает в удовольствие, как вы пишете о себе, он этим и силен. Ему не надо никому ничего доказывать, он в себе уверен. Он считает, что он работает правильно и делает все верно. Так вот, я вам хочу что сказать. Я бы вообще вышел из этой системы ценностей, которую вы сами себе придумали. Или я подстраиваюсь под коллег, или я ухожу. Вы замучаетесь подстраиваться, замучаетесь уходить. Давайте выберем ни то, ни другое. Вы просто занимаетесь своим делом. Я вам более того скажу. Все остальные коллеги, каждый про себя думает, что они, ну, как бы автономно тоже работают, и вот они-то просто так себя ведут. Это для вас они все на одно лицо, а для них, может быть, вы с другими коллегами на одно лицо. Потому что каждый из вас думает, что он вот такой особенный, просто одному там нужно состязаться, другому не нужно состязаться и так далее. Обычно руководители проектов, организации, они как бы знают своих сотрудников, представляют, у кого какая психология, какие ожидания и так далее. Так что, Сабина, чтобы по пятому разу об одном и том же не рассказывать, я закругляюсь и еще раз вам предлагаю работать так, как вы считаете нужным. Не надо вам брать ни с кого примеры. Все у вас будет хорошо. Вот очень интересное сообщение. Здравствуйте, Михаил Александрович. Прочли всей семьей по вашей рекомендации 3 книги о Манюне и заспорили. Дочка, воспитанная на ваших передачах, мне сколько лет, что уже дочки воспитываются на моих передачах, не понимает, что позитивного в жизни героев книг. Детей постоянно бьют и наказывают. Уба, но те, кто не читал, даже, наверное, не понимает, о чем речь идет. Но Манюни — это книга которую я сказал, одна из немногих позитивных на русском языке. Детей постоянно бьют и наказывают. У Ба очень тяжелый характер. Она подавляет сына и внучку. По сути, разрушила брак сына, не дает возможности создать новый. Следуя логике ваших рекомендаций, Миша, это сын Ба, должен был оставить мать еще задолго до описываемых событий, но, по всей видимости, никогда этого не сделает. Возражая дочери, я говорю, что сын по-настоящему любит мать и предан ей. Его уход лишит ее жизнь смысла, он это знает. Дочь говорит, что в этом нет ничего позитивного, не могли бы вы высказаться по этому вопросу. Подпись «Вертопрах», хотя это женщина. «Вертопрах». Я выскажусь по этому вопросу. Во-первых, Ба действительно больная на всю голову, и многие герои не совсем адекватны этой книге. Но позитив книги не в этом. Позитив книги в том, что это описано глазами ребенка абсолютно позитивное детство. И эта Ба реально сумасшедшая, и такой же, видимо, невротик ее сын, с вытекающими отсюда последствиями. И там наказанные дети, и какие-то такие не совсем адекватные меры воздействия Ба. Ба — это от бабушки Манюниной. Я уже не помню, как кого зовут. Подруги или самой Манюни. Я же забыл имена героев, детей. Здесь светлая книга, потому что это вообще описано детство. И какие бы ни были там психованные герои, они там есть, да, это очень позитивно само по себе. То, что касается вашего спора, конечно, ничего позитивного нет, потому что когда жизнь Ба в смысле жизни ее сына, притом она еще не дает возможности сыну нормально жить, то, конечно, они оба ненормальные. Вот. И у Ба должны быть свои какие-то интересы в жизни, и у сына должны быть свои и так далее. Но при всей болезненности этих характеров, да, сама книга очень позитивная. Кстати, я открыл еще одного гениального писателя позитивного, так сказать, певца позитива. Это Слава Сэ. Сэ — это фамилия. Две буквы — Сэ и Э. Очень мне понравилось. Нина Михайловна, добрый вечер. Добрый вечер. Вы знаете, я каждый раз слушаю вашу передачу. У нас такое горе. Может, вы сможете нам помочь. У меня дочь живет в Германии. У нее сын 28 лет. Ну, естественно, ребенок жил там неплохо. Все ему было. Учился мальчик в школе, где учатся дети послов. Бросил. Перевели в другую школу. Тоже плохо учился, бросил. И сейчас ему 28 лет, собственно говоря, он почти не умеет ни читать, ни писать, не знает таблицы умножения 7-8. Он не хочет работать, он хочет только гулять и больше ничего. Ни а на почему он не мог учиться в школе? Какая причина? А причины никакой. Гуляет и не, все. Не-не-не, стоп. А гуляет — это следствие неспособности к учебе. Какая-то уже был там, ему было и 7 лет, и 10 лет. Да. Он что, не мог сосредоточиться, сконцентрироваться? В чем он? Он ничего не хочет делать. Даже когда мы там были в отпуску осенью, и я садилась с ним... Нина Михайловна, у нас... Нина Михайловна, подождите, а? Послушайте меня. Ничего не хочет делать — это обывательский разговор. Не хочет, потому что не может. Сейчас, когда ему 28 лет, да, он уже не может. Но когда-то он был ребенком, правильно? Да. И он не мог учиться, что, с первого класса? Он не хотел учиться с первого класса. Нина Михайловна, давайте возьмем себя в руки. Давай. И не будем относиться к ребенку как к взрослому. Не хотел, вы можете сказать про взрослого человека. Если ребенок что-то не хочет, то там всем интересны причины, почему не хочет. Не получается, не понимает. Или он у вас тупой, как вы сами, наверное, думаете? Поначалу они говорили, что ему трудно немецкий язык. Немецкий так. язык он выучил не хуже всякого немца. Так. Но сейчас, в данный момент, он ничего не хочет. Он хочет только есть, Нина Михайловна, спать и гулять. Что же вы так плохо к внуку своему относитесь? Да это я бываю там очень редко, только в отпуске. Это никакого отношения к любви не имеет. Редко бываете или часто. А что вы делаете? Вы о нем говорите, как будто вы его работодатель, он вас просто раздражает. Правильно? Типа, вот мы наняли бездельника на работу, который ни черта не... Вот так. Я не возьму бездельника. Это же ваш внук, Нина Михайловна. Да. Вы же сами звоните, чтобы ему помочь. Называйте вот я хочу горем. Думать, что бы вы посоветовали. Значит, я бы посоветовал пойти в Германию к психологу, и, судя по описанию, у него, может быть, была или дезадаптация, потому что он переехал в другую страну, или мой любимый диагноз СДВГ. Как это СДВГ, как это по-английски называется, я забыл, HDD как-то. СДВГ – это синдром дефицита внимания, гиперактивность, когда ребенок не может сконцентрироваться на том, что он учит, не понимает смысл прочитанного. Он все время пытается чем-то другим заняться, не может там пересказать и так далее. Дефицит внимания, гиперактивность. Но для этого надо, чтобы он пошел или с мамой, он уже большой, ему уже почти 30 лет, к психологу или к врачу-психотерапевту. И надо именно... Дело в том, что такие синдромы, они не бывают у взрослых. Они бывают у взрослых только если они были в детстве. Тогда бывает у взрослого человека. И если картина перед врачом или перед психологом будет понятной, то есть он не мог учиться, потому что не была такая проблема. Он не мог там читать больше 3 минут, он не запоминал то, что ему говорят и так далее. И это будет подпадать под СДВГ, это лечится. Если у него была психотравма, какая-нибудь, в детстве не бывает депрессии, там, в 5-6 лет, там бывает юношеская депрессия, лет хотя бы 16, я не знаю, в каком возрасте он приехал в Германию. Вот Наташа, которая очень хорошо знает про Германию и переезды, хочет что-то сказать. Я хочу сказать как дефектолог, что может быть такая дезориентация при двуязычии. Что развивается какой-то некий аналог дисграфии, дислексии. Но это все надо проверять. Это проверять уже поздно. Никогда не поздно. Это сейчас уже на таком уровне не проверишь. Это надо было делать, когда ребенок маленький. Нет, понятно, маленький но не был. Сделали, да? Не Я сказал, что у нее дезадаптация могла быть из-за переезда в другую страну. Ты говоришь, о двуязычии. Это все проблемы той же самой дезадаптации по разным причинам психотравмы. Если ребенок до сих пор не может восстановиться, значит, надо идти к психологу, надо идти к психиатру и разговаривать, и говорить о том, как это было в 5 лет, в 6 лет, в 10 лет и так далее. Если вы действительно хотите помочь, а эта дурацкая фраза, он ничего не хочет, только гулять и есть, это бред какой-то. Сейчас последний вопрос из пришедших в программе. И потом мы перейдем к вопросам, которые пришли уже сейчас на монитор. Добрый вечер, Михаил. Женат на москвичке уже год. Познакомились в институте. До свадьбы встречались больше 4 лет. Детей пока нет. Сам родом из Подмосковья. Там у меня родители и пожилая бабушка, которая помогает по даче. Поэтому выходные часто провожу в области без супруги. Жена на это реагирует остро, постоянно обижается. Говорит, что я уделяю мало внимания. При этом она ездит со мной очень редко. И то с большими уговорами. Живем в ее квартире вдвоем. Я не хочу жить в Москве, так как не люблю этот суматошный, неутихающий город. А жена не хочет жить в области, так как не хочет ездить на работу дольше, электричка плюс метро. Чем она это делает сейчас? Скажите, пожалуйста, как быть в данной ситуации? С уважением, Андрей, город Сергиев Посад. Если я правильно понял Андрея, он хочет и не хочет, а живет, тем не менее, в квартире в Москве, видимо. Значит, при этом ездит к бабушке и родителям, видимо, в Сергиев Посад. Хотя пишет Сергиев Посад, я не знаю, где квартира находится. В Сергиевом Посаде или в Москве. Слушайте, Андрей, действительно не очень понятно. Вы где живете сами? В Подмосковье, в Сергиевом Посаде или в Москве? Позвоните лучше, расскажите, да я хотя бы смогу вам что-то ответить. Телефон 363-3659, код Москвы 495, СМС 970-45-45, код 985. Семейная консультация Михаила Лобковского оказывает психологическую и юридическую помощь в решении личных и семейных проблем. Получить подробную информацию об услугах и записаться на прием можно по телефону 743-18-39. Звоните 743-18-39. Escribí por ti. ¿Por qué? has come to see. ¿A dónde vas? ¿Cómo va con las canciones? Las canciones que te escribí. ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, eres tú. ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti. ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así. Ну вот, 363-3659, код Москвы 495, это телефон, 970-45-45, код 985, это СМС. Поехали. Какие существуют причины возникновения неуверенности в себе? Спасибо, Валентин. Спасибо, Валентин, за вопрос. А главная причина неуверенности в себе – это отсутствие поддержки родителей в детстве. Критика родителей. Вот это «ты ничего не умеешь», «какая-то страшненькая девочка у нас растет», «ты дебил», «ты будешь работать дворником», «ты останешься на второй год», «ты тупой», «ты безмозглый», «ты элементарных вещей не понимаешь», «руки убери», «ты только хуже сейчас делаешь», «не умеешь, не трогай» или что-нибудь в этом духе. Или вообще полное игнорирование детей. Я помню, я общался с одной женщиной, которая, в моем понимании, родители вообще никак к ней не относились. То есть они своей жизнью жили, она своей. Но она как родителей своих любила. Я говорю, ну они тебя поддерживали? Она говорит, нет, ну они мне не мешали. И в этом они меня поддерживали. Не мешали мне. На самом деле, ей все равно было, что она делает. Но это со стороны. Сам человек же не понимает, да, он же любит своих родителей. Он пытается найти что-то хорошее. Вот поэтому он так рассуждает. Раз не мешали, то это уже поддержка. На самом деле, конечно, детям нужна поддержка. Это первая причина неуверенности. Вторая причина – сами родители такие невротики, неуверенные в себе люди, и ведущие себя с детьми тоже крайне неуверенными. То есть какой-то элемент наследственности, конечно, в этом тоже может присутствовать. Третья причина – это страхи. Страх тоже порождает неуверенность. Ну вот, пожалуй, и все. Валентин, основные причины. Поэтому, родители дорогие, которые нас сейчас слушают, вам надо помогать детям, поддерживать их, чтобы они не вырастали неуверенными. Алексей, оргазм без эякуляции чем-нибудь вреден? Это как? Алексей, расскажите мне. Оргазм без эякуляции — это как бы уже не оргазм. Михаил, как только девушка отвечает взаимностью, к ней пропадает интерес. В чем дело? Спасибо, Сергей. Сергей, тут много в чем дело. какие-то болезненные отношения у вас с женщинами. Вам они интересны, пока они не ваши. А когда они ваши, у вас вот какая-то проблема тут же возникает. Надя, видимо, вот вдогонку этому 190-метровому толстяку, 105 килограмм, пишет: «Обожаю толстеньких купидончиков». Вот. Но он не купидончик, а даже не толстенький, Надя. Светлана из Екатеринбурга, добрый вечер. Добрый вечер, Михаил. Да, здравствуйте. Вот, я хотела задать вопрос про сына. Задавайте. Моему сыну 9 лет. Так. Он не может учиться в школе. Так. Его травят все одноклассники. За что его травят? Что они от него хотят? Можно сказать, и за что, и почему. Да. И за что? За то, что он не такой, как все. Он может дернуться. Вот, ну, у него невроз, синдром гиперпробуждения. Может истерически засмеяться. Хотя он любит детей, хочет дружить. А вы его водили к невропатологу, к детскому, да, психоневрологу? Да. Ну, конечно, неврологической патологии у него нет. Психологи ставят диагноз невроз, синдром гипервозбуждения. Это какое гипервозбуждение? Мы делали энцефалограмму. Энцефалограмма у него хорошая. То есть у него нет там электрических возбуждений, там в лобных долях нету? Абсолютно. Говорят, что нужно заниматься с психологами. Причина как раз то, что вы сказали, это я невротик, и был 7 лет была травмирующая ситуация, когда в семье была агрессия. Но теперь вопрос, что делать дальше. Сейчас дали справку об обучении на дому на полгода. За эти полгода он же не изменится. Как ему учиться в школе дальше? А у него нет вот этого синдрома СДВГ, о котором мы говорили? Нет, у него есть просто невроз. То есть он концентрируется нормально, он вполне обучаемый, да? Да. Он совершенно может там читать задания, делать их, запоминать, отвечать и так далее, да? Да, учится на четверке. А, хорошо учится. Да. Хорошо. А невроз выражается в чем? В тиках? Тиков нету, он может вот дернуться как-то, он может... Что значит дернуться? Дернуть ручками, ножками, как-то начать перевозбуждаться. Ну, так а есть же какая-то хотя бы трава, я не говорю про препараты такие более серьезные. Ага. Надо пойти к детскому психоневрологу, и чтобы ему выписали, наверное, что-то. Ему ничего не выписывают. Говорят, работайте с психологами, а психологи не помогают. Говорят, веди себя так же, будьте более уверенным. Ну, а ребенку так говорят? Да. Смешно. Какова перспектива, да, вот поискать психолога другого, видимо, да? Во-первых, психолога другого поискать, во-вторых, все-таки еще поговорить другого детского психоневролога. Попробовать поискать, потому что есть даже какие-то вещи от неврозов, такие детские, которые помогают. Вот Наташа что-то хочет тоже вам сказать. Ну, во-первых, не обязательно, чтобы кто-то выписывал травку. То есть какую-то травку элементарную, успокоительную попить можно. Не, ну я категорически против самолечения. Ну, можно пойти к гомеопату. Ну, не будем про гомеопатов. Есть традиционная медицина. Ну, если традиционная медицина, ничего не говорит. Но и в любом случае, после полугодового обучения на дому, я бы точно не повела ребенка в ту же школу. Да, школу мы... Вот тут, кстати, ценный совет от Наташи. Можно? Да. Можно еще добавить? Психолог говорила, что в идеале ему учиться в маленьком школьном коллективе. 10-12 человек. А есть такие частные школы, да, может быть? Да, есть, но нет денег, к сожалению. Теперь школу поменяю, возможно, удастся договориться об обучении в школе для детей, где 5 человек в классе, мне кажется, что это неправильно абсолютно. Вы знаете, коррекционный класс имеется в виду? Да, ДЦП дети, хотя у него нет ДЦП, просто чтобы мало детей было, да? Вы знаете, вот на мой взгляд, через полгода, вот просто за эти полгода вам нужно, наверное, переговорить с психологами и провести работу, чтобы подготовить ребенка к новому коллективу. То есть вообще к новой школе. А вам, если вы просто надо заранее выбрать школу, вам нужно провести работу со школьным психологом и с классным руководителем. Вы Наташа слушайте, Наташа дефектолог. Вот, провести с ними работу, что ребенок непростой, и просто чтобы какое-то время они совсем не выпускали его из вида и контролировали поведение детей. И если вам удастся договориться с психологами и преподавателями, удастся хотя бы процентов на 20 подготовить вашего сына к новым детям, к новым обстоятельствам, внушить ему некую уверенность в том, что все будет по-другому, и он почувствует себя сам более уверенно, то в новом коллективе могут сложиться совершенно другие отношения. Можно поговорить с учителем, чтобы посадили с какой-нибудь там самой хорошей девочкой или самым там хорошим мальчиком. То есть в любом классе есть добрые дети, которые возьмут на себя, ну, не шефство, но какую-то вот опеку, возьмут новенького под опеку. То есть вот это все обсуждается, и это должен делать школьный психолог. Он должен помочь ребенку влиться в новый коллектив. Сейчас я в прошлой школе психолог отказалась с нами работать. И учительница тоже сказала, вы мне надоели. Вот. Но я, если все это я сделаю, и будет то же самое. Мне что, каждый год школу менять? Вот как ситуация вообще с перспективой? Может он вообще учиться, такой ребенок, в школе? Не, может, конечно. Вы должны прийти в школу и перед тем, как его отдавать, поговорить, объяснить ситуацию, что вот такой ребенок, такие проблемы. Если учительница скажет, вы мне надоели, еще не посмотрев на ребенка, значит, идите в следующую школу. Но тут вариантов нет, вы боретесь за своего ребенка. Но просто если, вот как вы говорите, вы тоже невротик, да, вы же прекрасно понимаете, что любой ребенок, даже самый проблемный, учитель всегда может найти с ним общий язык. А вот найти общий язык с мамой-невротиком, это очень проблематично. А вы сами, кстати, лечитесь? Конечно. Невроз лечите, да? Да, конечно. То есть вам нужно тут еще обязательно контролировать себя и свое поведение, чтобы не вызывать негатив. Мама молодец, между прочим. Наташа вам правильные вещи говорит. Вы пришли в школу, объяснили, да, а дальше смотрите на реакцию. Если они готовы помогать, значит, школа нормальная. Если они скажут, там глаза будут закатывать, ну, до свидания. То есть вам просто нужно вот взять себя в руки, обойти там десяток школ, поговорить и выбрать ту школу, которая, вот на ваш взгляд, готова всячески содействовать тому, чтобы вам помочь, чтобы ребенок влился. А давай еще лучше сделаем. Откуда звонит нам девушка? Из Екатеринбурга. Из Екатеринбурга. Да, подождите. Давайте, если кто-то нас из Екатеринбурга слушает, тот, кто связан со школами и готов помочь. Ну, может, учителя, директора школы, работников РАНО. Екатеринбург все-таки город здоровый, огромный город. И много у нас звонков, и тут пишут из Екатеринбурга. Если кто-то нас слушает и может помочь, то вы нам позвоните по телефону 363-3659. Или, написать, да, у нас программа заканчивается. Напишите смс на номер 970-45-45, код 985, прямо сейчас. Мы с вами свяжемся, дадим телефон. А есть у нас телефон, да? Да, есть. Вот, ну и все, если кто-то... А можно еще спросить? Давайте. А вот как мне себя вести? Вот я ему не запрещаю смеяться этим смехом. Конечно, вы правильно все делаете, да. И мы иногда у него приступы агрессии, я ему даю подушку, специально подушку бьем. Странно, что приступы агрессии не снимаются, или тикообразные движения не снимаются, вам не предлагают медикаментозные, это же снимается медикаментами. Нет, профессор вот сказал, что у него нет патологии. Вот, ну, это слава богу, что нету. Но тогда коррекцию психологов, только я не очень понимаю, как психолог может корректировать смех, агрессию или тики. Это вообще бред какой-то. То есть ребенок может в перспективе может получить аттестат, да? Потому что я уже отчаялась. Конечно, он уже на четверке учится, вы же сами сказали. То есть перспектива хорошая, да? Да. Насчет профессора, это детский профессор, да? Да, да. В Екатеринбурге, да? Да. И он сказал, что вот эти тики и агрессии снимаются общением с психологом, да? Да, да. Он не сказал как? Не сказал как, да. Может, еще кому-нибудь психолога найти, то есть психоневролога детского? Да. Попробуйте, конечно, кому-нибудь еще поискать. Да. То есть вот в идеале искать, то есть на дому его все время держать нельзя. Не надо, да. Вот Наташа правильно вам сказала, он какое-то время посидит дома, а потом вы найдете ему другую школу, чтобы у него эти ассоциации со старой школы не всплывали, понимаете? Ну, что у нас там со временем, Наташа? Все, да? К сожалению, никто нам из Екатеринбурга ничего не прислал. Пока. Но, может, еще пришлют. А? Проследим, да. У нас еще завтра будет программа, друзья мои. Ну, я даже и не прощаюсь. Завтра 12 ночи приходите, пообщаемся. А пока-пока.